У него давно созрел этот план. Он тут все приготовил и держит меня в неволе, издеваясь надо мной и попрекая меня моей любовью к тебе. Я не знаю, как быть. — Развяжи меня, — сказал Мануэль. — Поздно, он может войти. — Так не надо было тратить время на болтовню. Развяжи! Лаура рискнула. Узлы были завязаны крепко. Она вцепилась в них зубами. И тут вошел Хорхе. — Так, так, так, — сказал он. — Я знал, что вас нельзя оставлять вдвоем. Я все слышал. Не надейся, Мануэль, тебе не видать ее, как своих ушей. И Хорхе, схватив Лауру, поволок ее к двери. — Прости, Мануэль! — кричала она. Ударом ноги распахнув дверь, Хорхе вышвырнул Лауру на крыльцо. — Ах, да! Чуть не забыл! — повернулся он на пороге и выстрелил в Мануэля из карабина. Пуля впилась в доску рядом с головой Мануэля. Щелкнув от досады языком, Хорхе сказал: — Надо же, промазал! Такое со мной впервые в жизни! — Дверь захлопнулась, а потом послышалось тарахтение колес повозки. Хорхе увозил Лауру. Мануэль пополз к стеклянному кувшину, который, на его счастье, стоял на полу. Он взял его зубами за ручку и, мотая головой, бил о пол, пока не разбил. Используя осколки, он постепенно прирезал веревки, освободил себя, выскочил во двор, прислушался. Тишина. Похоже, они уже отъехали довольно далеко. Но ничего, теперь Хорхе не уйти от расплаты, а Лауре от его любви и от своей гибели. Глава 8. Ник знакомится с веселым Роджером и его собакой Глючкой. Ник играл, играл и проголодался. Он вспомнил, что у него в кармане есть бутерброд, достал его, развернул салфетку и приготовился откусить, но так и остался с открытым ртом. Бутерброд исчез. Что-то мелькнуло перед глазами, прикоснулось к ладони, и все, нет бутерброда. Ник растерянно смотрел то на свою руку, то по сторонам, и тут услышал сзади тихий смешок. Он обернулся. Рыжий, всклокоченный мальчишка, чуть постарше Ника, сидел на высоком стуле, болтал ногами и уплетал бутерброд, как ни в чем не бывало. Рядом с ним сидела кудлатая собачонка и, облизываясь, умильно смотрела на хозяина, который время от времени бросал ей маленькие кусочки. — Привет, — сказал он Нику. — Почему я тебя раньше не видел? Ты новенький? Вот здорово! 100 лет тут не было новеньких. Ты откуда? Тут он закашлялся. Выпучил глаза и начал стучать себя кулаком по груди. Прокашлившись, закричал: — Ты с ума сошел! Так до смерти можно человека задушить! Куска хлеба жалко, да? — При чем тут я? — удивился Ник. — Как при чем? Ты разве не пожелал мне подавиться? — Нет. — Ага, не пожелал, — не поверил Рыжий. — Ты вспомни. Ник вспомнил. Действительно, когда он увидел, как мальчишка ест его бутерброд... Он, рассердившись, представил, что тот давится. Но именно представил, а не пожелал. И даже не представил, а так, промелькнуло в мыслях. Очень ему надо, чтобы кто-то на самом деле давился. — У тебя вообще какой уровень воображелания? — подозрительно спросил Рыжий. — Чего? Неужели не знаешь? — А откуда такие способности? — Не думай, я тоже кое-что умею. Тоже у меня... Подавишься запросто. И Ник действительно вдруг стал давиться. Чем-то сухим, что, однако, тут же стало влажным и сладким. — Это я тебе сахару в горло подсыпал, — похвастался Рыжий. — Сахар у меня хорошо получается, а остальное... И скажи спасибо, что это сахарный песок, а не настоящий. Вот тогда бы тебе было весело. Рыжий оглядел бутерброд, осторожно откусил кусочек. — Больше не надо, ладно? — попросил он. — А то ведь я тебе тоже, в самом деле... «Толченого стекла!» — захихикал он. «Да не собираюсь я», — сказал Ник. И тут же Рыжий опять закашлялся. На этот раз меньше, но зато больше испугался. «Ну тебя», — сказал он. «Возьми обратно». И протянул Нику оставшуюся половину бутерброда. «А то пока с тобой будешь соревноваться, кто кого задушит, окончательно подавишься». «Нет, спасибо», — отказался Ник. «Ты ешь. Я отвернусь. И ничего не буду думать такого». Он отвернулся и честно постарался не думать ничего такого. то есть не представлять, как рыжий давится. И тут же опять услышал кашель. «Вредина!» — задыхаясь, кашляя и чихая, прокричал рыжий. «Хитрюга! Отвернется он!»